Глава 23. Хлопов знал немало, и прежде чем вампир выпил его досуха, успел рассказать про то, как происходят дела в Москве. В столице империи легко было развернуться даже неблагородному человеку, и для этого не обязательно быть владеющим. Достаточно заводить знакомства с нужными людьми и уметь вовремя делиться, или ждать удобного случая, надеясь на удачу. Поэтому, как и в других странах, в Москве начало формироваться новое сословие богатых людей. В отличие от провинции, столичные жандармы и полиция действовали жестче, вычищая город от неподконтрольных дворян и сильных владеющих. Кланы, кроме самых сильных, тоже чувствовали себя неуверенно в Москве, постоянно ощущая давление от императора. Шантажист выдал контакты скупщиков краденого, тайники, банковские счета, место хранения видеоматериалов и даже все известные слухи. Дружинники выдали его полностью. Позже Антон с восторженным взглядом смотрел, как дед обедает. В дальнейшем это может стать проблемой. Плодить вампиров я не хотел, по крайней мере, пока не разберусь с местной силой. Ничего ценного в поместье не осталось. Все давно было продано, а бандиты не отличались богатством снаряжения и карманов. Единственная добыча – испуганные жертвы бандитской власти Хлопова. Девушкам срочно требовалась медицинская и психологическая помощь, в которой я точно не силен. Подлечил самых покалеченных и хватит, а то еще в целители запишут. На выходе из поместья меня ожидал мэр во главе большого отряда мужиков с вилами и топорами. «Кирилл Дмитриевич, спасибо вам, а мы вот, помочь собрались», — опустил глаза мэр, стараясь не смотреть на женщин. «Достойно. Как говорится, лучше поздно, чем никогда. Завтра приедут мои люди, оценят ущерб и посчитают, какие средства необходимо вложить в вотчину. Елисей Петрович, расскажите подробнее, сколько людей живет на моих землях, чем на жизнь зарабатываете, и остались ли воины из дружины Микулинских?» Вотчина представляла собой загибающийся аграрный сектор, в состав которого входило несколько предприятий и частично обрабатываемых полей. Старый молокозавод, несколько свиноферм и с десяток фермерских хозяйств. Основные рабочие места для людей, проживающих на моих землях. Многие в последнее время старались покинуть эти края и уехать в Тверь, что неудивительно. Всего 9 тысяч населения на огромные земли. Прокормить такую толпу дорого стоит. Про воинов мэр ничего не знал, но обещал поговорить со стариками. Может, они вспомнят, кто остался из дружинников. Ценность земель на данный момент для меня минимальная. Пообещав мэру помощь, мы сели в машины и с радостью покинули маленький городок. «Кирилл Дмитриевич, в целом нами проведена оценка имущества вторгшихся к нам дворян. Список компаний, которые мы можем переоформить, у вас на бумаге. Если совместить с нашими заведениями, можно открыть целую сеть кафе и баров». Собрание директоров компании «Крион» и моего ближнего круга проходило в офисном здании, захваченном у Зимина. Удобно, когда все дома находятся рядом в одном квартале. Но главное, прежде всего, люди. Тот же Фима спал на работе, решая сотни вопросов. Он прекрасно понимал, второго шанса получить подобное доверие в жизни не будет. Мой отец из самого слабого герцогства королевства за 10 лет сделал сильнейшее, и он часто любил повторять: «Сын, ты можешь попытаться разобраться во всех делах самостоятельно, но тогда твои управляющие будут воровать, а армия будет самой слабой, а соседи будут точить на тебя свои клинки. Или ты можешь найти людей, разбирающихся в нужном вопросе лучше всех, возвысить их и стать арбитром, который принимает окончательное решение и вмешивается только в крайнем случае. И я полностью с ним согласен. Подготовьте ваше предложение, я позже ознакомлюсь и приму решение. Фима, подумай, какой подарок для Борозденных подойдет лучше всего за оказанную нам помощь. И, пожалуйста, не подведи меня». Фима кивнул головой и начал быстро записывать в блокноте. «Иосиф Артурович, начинайте искать подходы, как нам вернуть земли холмских. Я не намерен терпеть подобное на родовых землях». Зундин открыл было рот, но тут же умолк и начал усиленно писать на бумаге. «Посмотрим, справится или нет». «Фима, дед, от вас требуется решение, где мы сможем найти новых ратников и обычных воинов дружины. Поговорите с казаками. Пусть хоть все станицы переселяют. Земель более чем достаточно. Нам срочно нужны бойцы. Предлагаю просто написать объявление в газете и паутине и создать контору по поиску персонала», — быстро предложил Фима. «А что, раньше так никто не делал? «Никто не будет принимать в дружину первых попавшихся людей», — недовольно сказал дед. «Вопрос доверия и верности стоит очень остро для дворянских родов, несмотря на убыль дружинников. Надо вспомнить ментальные практики или узнать, как поступают местные одаренные. У нас набралось достаточно детей, способных перейти на начальный ранг ратника и в будущем пополнить дружину. Возможно, кто-то станет гриднем, а среди детей дворян немало потенциальных ведарей. Пора создать небольшую родовую школу. Мне не нужны преданные государству люди. Преданные они должны быть только боярскому роду холмских. Вам ясно? Дядька, задача для тебя. Раз смог вырастить одного, сможешь и сотню». Кивок хмурого дядьки. «Ничего, водителей много. А на такое важное дело можно поставить только верного человека. Да и заскучал он без дела. Антон, ты займешься внутренней безопасностью. Объяснишь всем бывшим женам дворян и слугам, что своей защитой они обязаны только боярскому роду холмских, и при лишних словах легко лишаться бестолковой головы. Подберешь себе людей и доложишь мне. Верность и достаточно ума, чтобы не предавать меня. Одни из главных качеств Антона на данной должности. Борисов, ты первый из дворян на службе боярского рода. Каким делом хотел бы заняться? Я хочу продолжить дело отца. Школа фехтования – детище нашего рода, и несколько поколений занимались обучением. До встречи с тобой я был лучшим среди своих ровесников», — смутился Борисов. «Таких лучших в империи сотни, но пусть занимается. Для меня главное — сам факт службы дворянина бояричу, остальное — допустимые потери». «Какие проблемы?» «Нужны учителя, ремонт, реклама». «Фима, займись, никто не обделен, у всех есть дела, а мне пора в гимназию, так и отчислить могут за прогулы. Пора потребовать свою долю за победу в чемпионате». Как раз сегодня был урок у Светланы Александровны. Строгая учительница резко открыла дверь и окинула взглядом класс. «Ученики, сегодня мы с вами разберем способ передачи энергии от одного владеющего другому. Данная техника часто требуется при боевых действиях между владеющими одной стихией. Для передачи вам потребуется контакт руками, после чего попробуйте представить, как отдаете часть энергии». Стихия Земли была у меня и Наташи. Девушка мило покраснела, когда я взял ее за руку. Почувствовать чужое средоточие не составило труда, а когда я начал перекачивать энергию, щеки Наташи стали совсем пунцовыми. Не дожидаясь окончания, она пулей вылетела из кабинета. Мне не оставалось ничего иного, как просто наблюдать за прохождением занятий. На удивление, Светлана совершенно не обращала на меня внимания. Обиделась. «Холмский, попрошу вас остаться. Сегодня у нас дополнительный урок». Наконец посмотрела на меня Светлана. Мы вместе прошли в ее кабинет, где она села в массивное кожаное кресло и кинула на меня строгий взгляд. Грудь яростно вздымалась, и весь ее вид говорил, что она хочет отчитать нерадивого ученика. «Почему не позвонил?» Я хотел ответить, но в это время чьи-то руки тянулись к моему ремню. Резко стало не до звонков. «Извини, было слишком много дел. Ты сильно скучала?» Я подошел поближе, вдыхая запах ее волос и нежный аромат кожи. «Мне пришлось спать одной в холодной постели, несмотря на желание наградить чемпиона», — хрипло произнесла женщина. Страсть вспыхнула внезапно. Светлана умеет увлечь собой и совершенно не может сдерживать крики. Надеюсь, секретарь убежала, закрыв за собой дверь. Но дела не ждут. Я так и не увидел список одаренных, которые мне обещали предоставить после победы. Светлана отвела взгляд. «Понятно, не все так гладко с обещанием. На что они надеются? Я убивал и за меньшее. Мне разрешили выдать список ратников, составленный 2 года назад. Кирилл, я честно пыталась убедить всех, что так поступать неправильно», — преданно смотрела в мои глаза Светлана. Я приподнял ее подбородок и приблизил лицо поближе к себе. Чаще забилось сердце, но глаза смотрят прямо. «Не врет. Или я ничего не понимаю в женщинах?» Взяв список ратников, я покинул кабинет, не поворачиваясь. Кто-то за это должен ответить. «Как прошло дополнительное задание со Светланой Александровной?» — ждала меня у выхода из гимназии Наташа. После приятного времени, проведенного со Светланой, я заново посмотрел на девушку. Я, с одной стороны, и не против хорошо провести время с Наташей, но проблемы с еще одним дворянским родом не входили в мои планы. Меня вполне устраивает. Очень познавательно. Я бы тоже хотела заниматься с тобой дополнительными занятиями. «У меня не все получается из техник и ударов владеющих», — радостно поделилась девушка. «Либо она издевается, либо слишком чиста и невинна для такого, как я. Иногда кажется, что человек не может быть настолько наивным и добрым, но я всегда нахожу этому опровержение. Черная душа некроманта тянет к себе ангельских созданий, как магнит. Обязательно подумаю над твоим предложением. Ты можешь объяснить, что с Еленой?» Андрей Федорович решил устроить Лене показ женихов. Ей запрещено выходить из дома. «Это все я виновата. Да и она специально злит отца», — скрывая подробности, сказала Наташа. «Хороший подход к выбору будущего зятя у Андрея Федоровича. Я уже попросила папу, чтобы он поговорил с отцом Лены. Может, скоро ее увидим. Кирилл, прошу, будь осторожен. Слишком много у тебя недоброжелателей». Девушка быстро поцеловала меня в щеку и убежала в ожидающую ее машину. Додумать мысль о том, что половина моих проблем в жизни от юных женщин, мне не дали. Двое крепких парней перекрыли дорогу. Руки держат на рукоятях сабель. Взгляд строгий, уверенный. Во внутреннем взоре крепкие ведари. Весь вид говорил о готовности к бою. «Меня что, решили убить посреди улицы? Совсем уже обнаглели. Жаль, Костя с саблей далеко». «Боярич Холмский?» — спросил светловолосый парень. «Да, вы кто?» Парни переглянулись и склонили головы. «Прими нашу службу, боярич». «Вот это поворот!» Красный дворец — олицетворение мощи, гордости и славных традиций клана императора. Сотни лет правители Российской империи свысока взирали на своих подданных с каменного трона. Но впервые у императора нет наследников мужского пола. Император Михаил IV, названный в честь великого предка, с грустью смотрел на своих любимых дочерей Ольгу и Анну. Жены, к сожалению, не дарили ему мальчиков, генетики разводили руками, а вмешиваться в процесс он сам запретил. Император был образованным человеком и понимал, что пол ребенка в основном зависит от мужчины, а не от женщины. Но продолжение рода не просто его желание, а государственная необходимость. Старшая Анна, его краса и гордость, сильная владеющая с развитыми родовыми силами, она, как никто другой, способна править государством. Будет много недовольных будущей императрицей. Поэтому надо скрепить ее узами брака с сильным кланом и в то же время не дать будущим родственникам захватить власть. Ничего, у него готов новый закон, который он протолкнет в любом случае, даже если придется применить силу. Другого выхода все равно нет. Дела, требующие внимания императора, каждый день росли, как снежный ком, грозя снести всех на своем пути. Волнение на границе со свеями. Орден поднимает голову, оправившись от потерь в мировую войну, а на восток империи кидают алчные взоры агрессивные соседи. Мягкое подбрюшье страны постоянно подвергается атакам банд и отрядов султаната. Нестабильные земли выкачивали из клана императора лучшие человеческие ресурсы. Ученые обещали в ближайшее время прорыв в своих исследованиях. Третий год подряд. Еще и сильная власть кланов, к помощи которых он прибегает все чаще. И почему они не воюют друг с другом? Что задумали? Как будто этого было мало. Появился боярич Холмский. Как-то неожиданно все, что связано с ним, превратилось в слишком личное. Был у императора неприятный случай в детстве, связанный с боярами, но последнее видео — прямой вызов его власти. И это Головин назвал ничего серьезного? Мой род младше Холмского. Да я этого историка на рудники отправлю на всю жизнь. А Холмский так просто не отделается. Надо отдать приказ на его уничтожение, немедленно. Император с непонятным упорством просматривал один и тот же момент видео, как Холмский исцеляет противника. Младшая дочь Ольга успокаивающе положила руку на его плечо. Ей он прощал и разрешал многое, поэтому вместо вспышки ярости поцеловал руку дочери. «Отец, скоро никто не вспомнит об этом видео, не переживай», — успокаивающе произнесла Ольга. «Сколько просмотров?» 10 миллионов, папа, но...» «Арр, генерал может смело мотать петлю. Достойная награда ждет не дождется верного слугу», — разорвал ни в чем не повинный листок император. «Не руби с плеча, отец. Самое главное, что Холмский показывает, что и сам не рад интересу к нему. Может, стоит забыть про боярича?» — вступила в разговор Анна. «Ольга, скажи, сколько было запросов в архив?» 207 за вчерашний день и более 1000 за неделю». «Потенциал боярича впечатляет. Волод однозначно, как и Базлов. А ты, кстати, заметил, как на него смотрел проигравший?» «Пришествие спасителя. Холмский ничего не делает просто так. повсюду расставляет ловушки, в которые твои дуболомы проваливаются по самую шею». Анна оценивающе смотрела на лицо Холмского, как через прицел винтовки. «Вот ему, а не Базлов. Ненавижу Холмского. Как же он меня бесит!» «Отец, тебе нельзя этого показывать, а то по дворцу пойдут слухи. Кланы навострят уши, и из боярича сделают икону. Нет, ты должен показать всем его никчемность, что его победа — случайность, и бояре — просто древний отголосок прошлого, о котором надо поскорее забыть». «Но как?» — внимательно начал слушать дочь император. «Холмский выиграл в чемпионате Твери. Надо сделать так, чтобы он обязательно присутствовал на всеимперском. А он не захочет, это точно. В Москве достаточно сильных наследников кланов, чтобы красиво сломать его на глазах миллионов зрителей или уничтожить», — резко закончила говорить Анна. «Ты моя умница, Анна. Я найду, на кого надавить. Головину придется сильно постараться. Папа, а разве бояре не выгодны для империи? Они обязаны выставлять войска на службу, а не как кланы, у которых ты сам должен просить», — вмешалась непосредственная Ольга. «Анна, объясни сестре». «Дело в том, что кланы не влияют на один важный показатель императора – знатность. Среди бояр император один из немногих, первый среди равных. И это опасное заблуждение как для империи, так и для нашего клана». «Все равно не понимаю. Подумаешь, знатные, разве они отрицают власть императора?» – пыталась стоять на своем Ольга. «Кланам не интересен сильный император, но о смене династии они не задумываются. А бояре в один момент могут решить, что один из них будет лучше смотреться на троне. Бояре не отказывались от своего знатного происхождения, как тот же Холмский. Никто не хочет, чтобы империю разорвали по кускам уделов. Поверь, императорскую семью жалеть никто не будет». Ольга размышляла, чем клановые земли отличаются от боярских вотчин, и не находила сильных различий. Похоже, сестра и отец закусили удела. Если для отца все, что связано с Холмским, вызывает негативные эмоции, то в чем интерес сестры?